Наступила осень. Все вокруг было озарено неярким, неподвижным светом. Казалось, это светятся прозрачные желтые листья. Черная сырая земля была усыпана золотом листвы, а по воздуху летали обрывки паутины, похожие на лоскутки тончайшего золотистого шелка. Ночи становились все ветреней и холодней. Ветви кустарников скрипели и гнулись, а полуувядшие травы отчаянно шуршали во тьме. Унылым темным утром Канзаки, Като, Акира и еще несколько посвященных спустились в тайную подземную тюрьму, где обычно содержались пленники, о которых не подобало знать слишком многим. На них дохнуло сыростью, холодом и запахом гнили. На полу небольшой камеры с толстыми деревянными решетками лежал человек. Его восковое лицо казалось застывшим. Господин Канзаки нагнулся, дотронулся до тела и быстро выпрямился. — Он мертв, — сказал он и обвел присутствующих горящим от гнева взором. — Как же так? — Это неудивительно, — заметил стоявший рядом Като. Он был тяжело ранен и пролежал две ночи на полу в сырости и холоде. Нужно было обогреть, накормить, в конце концов перевязать раны, — рявкнул Канзаки. Все молчали. Согласно традиции, с пленниками обращались очень дурно, над ними всячески издевались, подвергали изощренным пыткам. «Все-таки он был сыном князя Нагасавы», — продолжал Канзаки. «Гнев господина Сабуру будет безмерным, а докладывать, конечно, придется мне». «Я могу доложить Канзаки-сан». «Холодно», — обронил Акира. «Мы поступили с ним так, как поступали всегда и со всеми. Господин Сабуру поймет». Канзаки медленно повернулся к своему приемному сыну и несколько секунд изучающе смотрел на него, потом хмуро произнес: «Я справлюсь. Тебе не надо в это вмешиваться». Он приказал всем покинуть тюрьму и остался вдвоем с Като. «Послушай, Като-сан», — нерешительно начал Канзаки. — «Ты хорошо помнишь лицо пленника?» — «Не знаю, наверное, да». — «Тебе не кажется, что оно было другим?» Като пожал плечами. «Говорят, все мертвые, как и все новорожденные, на одно лицо, но если вы в чем-то сомневаетесь, это легко проверить». Наклонившись, он осторожно расшнуровал доспехи, снял оплечи и панцирь. «Этот человек был убит мечом, а того сразили стрелами». Като пристально посмотрел на Канзаки, ожидая гнева, но гнева не было. Скорее, он выглядел встревоженным. «Что будем делать?» В первую секунду ответ Канзаки поразил Като. «Молчать! Господину Сабуру будет достаточно узнать, что пленник умер. Представляю, в какую он впадет ярость, если сообщить о подмене. В первую очередь это ударит по нас, по нашим семьям. Я жестоко караю преступников, но невиновных казнить не люблю. Но мы должны узнать, кто предатель», — осторожно произнес Като. «Конечно. Мы выясним это сами. Тайна. И я собственноручно обезглавлю предателя. А как быть с телом? Похороним. Я постараюсь убедить господина Сабуру не выставлять голову пленника на всеобщее обозрение». И тут Като задал самый существенный вопрос. «Канзаки-сан, как вы думаете, где тот настоящий пленник? Жив ли он?» Канзаки молчал. В его глазах мерцал странный свет, похожий на блеск глаз ночного хищника. «Если начать официальное расследование, виновный найдется очень быстро, и это наверняка окажется кто-то из своих. Неслыханный позор! Предатель и его ближайшие родственники будут казнены, а род предан забвению. Самого Канзаки как главу клана и командира гарнизона признают ненадежным вассалом. И это после стольких лет преданной службы князю, а хуже этого ничего быть не может. На восстановление чести рода уйдут многие годы. Ни одному поколению придется прозябать в бесславии и нищете.